Глава 49. «Да, так вот оно что! Вот что!» — думал Нехлюдов, выходя из острога и только теперь вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его. Мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние. Теперь ему просто было страшно. Бросить ее, он чувствовал это, теперь он не мог, а между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношений к ней. На самом выходе к Нехлюдову подошел надзиратель с крестами и медалями и неприятным вкрадчивым лицом и таинственно передал ему записку. «Вот вашему сиятельству записка от одной особы», — сказал он, подавая Нехлюдову конверт. «Какой особы?» «Прочтете, увидите. Заключенная политическая, я при них состою. Так вот она просила меня, и хотя и не разрешено, но по человечеству», — ненатурально говорил надзиратель. Нехлюдов был удивлен, каким образом надзиратель, представленный к политическим, передает записки и в самом остроге почти на виду у всех. Он не знал еще тогда, что это был и надзиратель, и шпион, но взял записку и, выходя из тюрьмы, прочел ее. В записке было написано карандашом, бойким почерком, без еров, следующее. «Узнав, что вы посещаете острог, интересуясь одной уголовной личностью, мне захотелось повидаться с вами. Просите свидания со мной, вам дадут, а я передам вам много важного и для вашей протеже, и для нашей группы. Благодарная вам Вера Богодуховская». Вера Богодуховская была учительница в глухой новгородской губернии, куда Нехлюдов с товарищами заехал для медвежьей охоты. Учительница эта обратилась к Нехлюдову с просьбой дать ей денег для того, чтобы ехать на курсы. Нехлюдов дал ей эти деньги и забыл про нее. Теперь оказывалось, что эта госпожа была политическая преступница, сидела в тюрьме, где, вероятно, узнала его историю, и вот предлагала ему свои услуги. Как тогда все было легко и просто, и как теперь все тяжело и сложно. Нехлюдов живо и радостно вспомнил тогдашнее время и свое знакомство с Богодуховской. Это было перед Масленицей, в глуши, верст за 60 от железной дороги. Охота была счастливая. Убили двух медведей и обедали, собираясь уезжать, когда хозяин избы, в которой останавливались, пришел сказать, что пришла Дьяконова дочка, хочет видеться с князем Нехлюдовым. «Хорошенькая?» — спросил кто-то. «Ну, полно», — сказал Нехлюдов, сделал серьезное лицо, встал из-за стола и, утирая рот и удивляясь, зачем он понадобился Дьяконовой дочери, пошел в хозяйскую хату. В комнате была девушка в войлочной шляпе, в шубке, жилистая, с худым некрасивым лицом, в котором хороши были одни глаза с поднятыми над ними бровями. «Вот, Вера Ефремовна, поговори с ними», — сказала старуха-хозяйка. «И это самый князь, а я уйду». «Чем могу вам служить?» — сказал Нехлюдов. «Видите ли, вы богаты, вы швыряете деньгами на пустяки, на охоту, я знаю», — начала девушка, сильно конфузясь. «А я хочу только одного. Хочу быть полезны людям, и ничего не могу, потому что ничего не знаю». Глаза были правдивые, добрые, и все выражение и решимости, и робости было так трогательно, что Нехлюдов, как это бывало с ним, вдруг перенесся в ее положение, понял ее и пожалел. «Что же я могу сделать?» «Я учительница, но хотела бы на курсы, и меня не пускают. Не то, что не пускают, а не пускают, но надо средства. Дайте мне, и я кончу курс и заплачу вам. Я думаю, богатые люди бьют медведей, мужиков поят. Все это дурно. А чего бы им не сделать добро? Мне нужно бы только 80 рублей. А не хотите мне все равно?» — сердито сказала она. Напротив, я очень благодарен вам, что вы мне дали случай.